Приказ Хрульга остановиться Хельг воспринял как благословение небес. Пока продолжалась игра, он вместе с Фридмундом ставил палатку, выданную помощником сержанта. Кнультсен шепотом излагал свои мысли по поводу демонического происхождения Вальдихрульга, и Лис с ним уже был готов согласиться. Рунольф отсутствовал, поскольку Хельг отправил его к девчонкам найти Ульну и попросить ее прийти после того, как из адского полигона Хрульга выберутся Кота и Рейсвальд. Это могло произойти как через час, так и через 5-10 минут. В сержантской логике выбора времени прекратить игру сам Йотун ногу сломал бы. «Я думал, у тебя уже есть Хитоми, с самой что ни на есть простецкой рожей», — сказал Фридмунд, вбивая колышек в землю. «Слушай, когда тебе в последний раз говорили, что ты дурак?» — вздохнув, устало спросил Лис. «Гвендолин на пароме?» «Нет, вру, Лютеция, когда мы высаживались, хотя вроде Хрульк что-то мне говорил перед пробежкой, я особо не прислушивался. Но там о дураке точно было. А тебе зачем? Думаю, следует ли мне продолжить эту славную традицию или позволить кому-то другому?» «Какую традицию?» Хельг не ответил, проверяя, крепко ли сидит в земле колышек. «Да какую традицию?» — недоумевал рыжий. Хельг, ухмыляясь, продолжал молчать. «Эх, Фридмунд, святая простота. Манипулировать тобой просто, как гайку отвинтить. Вот бы так со всеми. Вот бы так с Хитоми». Хельга передернула, он нахмурился, гоня прочь напрасные мысли. «С Хитоми Ода покончено, она бесполезна для него. Влияние Томика Накамура мешает любому воздействию на миниатюрную нейронку. Она словно инхерий, движимый волей водителя. Вот только водитель отнюдь не Хельг. Одного лишь не понимают ни Хитоми, ни Томика. Пока Ода раболепствует перед майнером белой хризантемы, ей ни за что не стать лучшей или одной из лучших в наборе. Дочь клана Ода хороша в безоружном бою, но им одним обучение в академии не исчерпывается. Напрочь отсутствующая инициатива и полное подчинение воле дурному сюзерену быстро вернут Хитоми домой, лишив Томика верного клинка. Впрочем, вряд ли Накамура продержится дольше. Свальд, он совершенно другой. И их отношения со Свальдом совершенно другие. В этом Хельг был стопроцентно уверен. «Ульна, Миллиметров, занята», — сообщил вернувшийся Рунольф. «Занята? Чем, Миллиметров? Она танцует». «Танцует?» Хельг внимательно посмотрел на Хаймсона. «Да нет, он никогда не врал и всяческой ерундой, в отличие от Фридмунда, не страдал. Разве что свихнулся от всех переживаний в академии». «Танцует?» — кивнул Рунольф. «Танцует?» Рыжий не смог удержаться, чтобы не влезть в чужой разговор. «Танцует?» — повторил Рунольф. Разговор стал походить на беседу умалишенных. «Где, что и с кем она танцует?» — вздохнув, уточнил Хельг. «В девчоночьем лагере, Жиху, с остальными девчонками», — четко ответил Хаймсон. Хельг стал догадываться, о чем он говорит. «Видимо, Сигрид решила устроить курсанткам альтернативу ловли козла. Ну конечно, Хрульк над парнями глумится, а девчонки выйдут сухими из воды. Это не по правилам Академии. Мучиться, так всем». Освещаемые костром, разведенным неподалеку дроной, Рунольф и Фридмунд походили на выбравшихся из Хильгарда грешников, неоднократно сожженных в адском пламени. Хельг представил, как сам выглядит со стороны, и решил искупаться. Подключить Ульну к обсуждению не получится, разве что удастся незаметно оглушить Сигрид. «Ха-ха, ну да, удастся, как же, можно еще подговорить Фридмунда бросить что-нибудь в ротную, и пока она будет его калечить, перекинуться с Рагнарсдоттир парой слов. Да нет, завтра Рыжий пригодится живым. Что ж, раз выпало свободное время, стоит пойти помыться». Но прежде троица из группы 2-13 собрала хворост в лесу. После купания следовало обсохнуть как можно быстрее, подхватить простуду или еще чего похуже никто не собирался. Тщательно обмывшись и вернувшись к палатке, парни обнаружили возле нее радостно улыбающегося, несмотря на ссадину на лбу, Катайра. «Сейчас и Свальд подойдет», — сообщил он. «Вы же вроде в разных командах были», — удивился Рунольф. «Ну, команды разные, а группа-то общая», — ухмыльнулся Гальд. «Мы просто договорились действовать вместе. Остальные, конечно, подняли хай, когда Хрульк нас отпустил, но Вальди им прямо сказал, что не запрещено, то разрешено, и тут же запретил командам объединяться. Вот козел», — воскликнул Фридмунд. «Кто?» — спросил Хельг. «Надеюсь, ты не о Хрульге, а то тут полным-полно ушей способных услышать и превратно тебя понять. Миллиметров, я вообще-то о козле, которого мы ловили», — быстро сориентировался Рыжий. «Кого, если не его, козлом-то называть, верно?» Он нервно засмеялся, тревожно оглядываясь по сторонам. «А вы хорошо придумали», — оценил задумку с купанием Катайр, стряхивая с себя комья грязи. «Мы тогда с Освальдом тоже помоемся и вернемся. Только давайте быстро». Хельг поморщился, коснувшись ноющего подбородка. «Больновато. Нужно кое-что важное обсудить. Касаемо завтрашнего дня». Северянин понятливо кивнул и помчался в сторону моря, перехватив по дороге Свальда. Хельг надел рубашку и сел рядом с костром. «И что завтра такое важное намечается?» — поинтересовался Фридмунд, садясь рядом. Хельг ничего ему не ответил, настороженно вглядываясь за спину Кнутсона. «Рыжий, ты действительно дурак или настолько талантливо притворяешься?» — задумчиво произнесла тьма за спиной Фридмунда голосом Арджа, и Гаутама медленно вышел на свет костра. Не отвечая, Фридмунд вдруг рухнул вниз, выставив перед собой руки, и ловко прокрутился всем телом, заехав правой ногой в грудь Пхата, а левой подсекая его. Никто не успел и слова сказать, а Ардж рухнул на песок. «Подлый лазутчик», — возопил Кнультсен, заламывая южанину руки. «Ходишь тут и о козлах подслушиваешь, да? Так знай же, я преклоняюсь перед величием и мудростью Вальдихрульга, желаю ему счастья и долгих лет жизни и каждый вечер молю богов о его благополучии. И, идиот», — прорычал Пхат, вырываясь. «Гудиссен, да останови же ты его, я по делу пришел поговорить». «По делу?» — лис насторожился. «Что Гаутама задумал? Уже забыл преподанный ему урок и хочет устроить новую разборку? Нашел же время и место. Фридмунд, думаю, он не подслушивал, так что можешь отпустить его. Мы не можем быть уверены в правдивости его слов», — с суровым лицом возразил Кнультсен. «Пытаясь обелить себя, лазутчик скажет что угодно. Мы выведаем у него правду. Рунольф, неси железный прут, раскалимый будем пытать. Где я тебе тут железный прут достану? Я в тебя верю. Кто ищет, тот всегда найдет. Не думаю, что подходящий пруд здесь можно отыскать», — заметил Хельг. «Разве что на пароме, но вынести его оттуда будет сложно». «Вы что, серьезно?» — взбесился Арч и одним рывком освободился от захвата Фридмунда. Вскочил, разъяренно переводя взгляд с одного курсанта на другого. Хельг не выдержал и заухмылялся во весь рот. «Так чего ты хотел, Арджушка?» — невинным тоном поинтересовался лис. «Я пришел говорить серьезно, а не глупостями заниматься, Гудиссен». «Тогда давай говорить серьезно. Чего ты хочешь?» «Я хочу предложить союз». От костра дроны прилетел смех, вернулся птенец из его группы, вырвавшийся с еще тремя из неумолимых жерновов хрульговской игры. Прилетел, ударился о стену гробового молчания и рухнул в пропасть удивления. Катайр и Свальд подозрительно косились на Арджа, Фридмунд бормотал неразборчиво что-то о каленом железе, недобро посматривая на Пхата, Рунольф подкидывал ветки жадному огню, Алис неторопливо излагал свой план. «Завтра начнется очередное испытание. Будет оно, как пещера, или, что вероятнее, похуже пещеры, и поэтому надо готовиться к нему уже сейчас. А именно, следует договориться о совместных действиях. Скорее всего, их группы перемешают и заставят действовать друг против друга. Поэтому, кто бы в какую команду ни попал, они должны убедить остальных сотрудничать с другими командами, убедить любыми доводами и способами. Например, уверять, что слышал, как всякие нехорошие курсанты решили объединиться против остальных, и нужно им противопоставить такое же объединение». Ардж слушал внимательнее всех. Пхат жадно впитывал слова лиса, но Хельг не беспокоился. «Стучать Хрульгу или еще кому южанин не будет». Ардж изменился. «Нет, в сущности, он оставался все той же сволочью, которую заботит только собственный авторитет и власть над жалкими людишками. Но теперь, после 5 месяцев виндерхимовского обучения, до Арджа дошла одна простая мысль. С помощью жалких людишек ни власть не удержать, ни новый авторитет не заработать. Нужны те, на кого можно положиться, сильные, опытные, уверенные в себе личности. Те, кого особо не впечатлишь принадлежностью к горнему дому, поскольку они судят по делам, а не по величию предков. Таковых среди птенцов мало, пока еще мало. Академия старательно напоминает: все здесь равны. Каждый, пройдя отбор комиссии в министерстве, прекратил быть пупом земли и стал одним из курсантов Академии, не больше, но и не меньше. Твое прошлое не важно, только настоящее и будущее. Так ведь и должно быть, да, Хельг? Поэтому ты и решил отправиться в Академию, место, где прошлое не имеет значения, где твое настоящее и будущее зависит только от тебя и твоих усилий. Уникальное место в Мидгарде, государстве, где все построено на отношениях сюзеренов и вассалов, на четкой социальной иерархии, на дозволенном одним сословием и недозволенном другим. Так обстоят дела и в большинстве стран континента. Политическое устройство большей части государств мира словно подтверждает тезис храма о соотношении небесной и земной власти. Как царит Бог Солнце над остальными богами, так и благородные царят над простолюдинами, и власть их – лишь отражение сакральных сфер, продолжение порядка, установленного Всеотцом в мире смертных. Горний властвует над Дольним, так было, есть и будет. Великие дома появились в Вастхэме с истинной верой, отражающей подлинное положение вещей в мире. Все остальное – от лукавого Лаки. Однако в Академии иной порядок. Порядок дохромовых времен, когда дружины викингов наводили страх на южные и северные острова архипелага. Индивидуальная свобода, персональная отвага, собственные достижения – вот что ценили неистовые предки свандов. Ни заслуги родителей, ни власть семьи, ни могущество рода, а только личные заслуги перед лицом богов и людей. В Айкумене есть древний миф о четырех мировых эпохах, похожий на учение пхатов о четырех эрах и югах, но отличающийся в расстановке акцентов. Не аскетизм, чистота души, милосердие и правдивость волновали древних айкуменин, а служение порядку и олицетворявшим его богам. Золотой век, когда люди жили своим разумом, познавая божественные законы мира, и на земле царили счастье и порядок. Серебряный век, когда люди познали запретные знания и боги снизошли к ним, неся знания о добре и зле, и стали с тех пор править смертными. Бронзовый век, преддверие катаклизма, когда люди, не сумев придерживаться божественных заветов, стали нарушать их, прислуживая темным богам и демонам, тем самым впустив в мир хаос и положив начало катастрофе. И железный век, время после катаклизма, длящиеся по нынешний день. Стиенмот как-то сказал, для свандов дохромовые порядки были золотым веком. Ереси богохульства, если подумать. А если еще больше подумать, не оглядываясь на катехизисы храма и проповеди священников, подумать собственной головой, то кое-что начинаешь понимать. Ты сам должен распоряжаться своей судьбой. Да, принимая чужие правила игры, затеянной без тебя и без учета твоих желаний, но принимая их сам, по собственной воле. Не безвольная пешка из пхатских шахмат, а равный другим игрок, пускай вначале слабый и неопытный, но решительный и самостоятельный. Только так можно превзойти чужие правила и начать диктовать свои. Ардж понял это лишь наполовину. Прошлое еще давлело над ним. Благородное прошлое горнего дома, пожирающее его душу, как тайное прошлое клана Нода поглощает душу Хитоми. Ардж понял, что должен освободиться, но не знал как, и пришел к Хельгу. Лис видел, верным вассалом, как Свальд, или просто другом, как Катайр, Гаутама не будет. Он желает научиться новому, чтобы укрепить старое, свой пошатнувшийся среди птенцов авторитет. Ардж все так же ненавидел Хельга и его товарищей, но сумел обуздать ненависть. Победил здоровый, вполне понятный Лису прагматизм. Пхат собирался поучиться у Хельга, а там видно будет. Вот только у Хельга учителя были получше. Вот что я предлагаю, закончил Лис, внимательно следя за реакцией одногруппников и Арджа. Катайр задумчив, ему не нравится, но он понимает, что так у них больше шансов на победу. По безэмоциональному лицу Свальда ничего не разобрать, но сын Дома Огня поддержит Лиса, даже если все в нем восстает против столь неблагородного плана. Рунольф заворожен. Он теперь не безмолвный зритель или инструмент для запугивания Арджа, а полноценный участник. Гаутама недобро ухмыляется, план им полностью одобрен. Фридмунд рисует на песке фигурки. Люди с копьями скачут вокруг привязанного к столбу человека. Хотя, если приглядеться, это не копья, а скорее палки или прутья, да и привязанный человек изображен в традиционном пхатском доспехе. Хельг вздохнул. Рыжего только могила исправит. Внимайте словам моим, боги и смертные. Затянул вдруг кто-то неподалеку, и птенцы от неожиданности вздрогнули. Великие дети Хеймдалля и малые. Песня, старая, громкая, хриплая, от всей души. Ты, один, желаешь, чтоб речь повела я о судьбах предвечных всего, что живет. Я знаю века исполинов древнейших. Подхватил кто-то из свандов, несомненно. С чего бы остальным архипелаговцам петь песни чужой им культуры, чей род моих предков на свет произвел? Знаю девять миров я под деревом вечным, чьи корни покоятся в недрах земных. Сразу несколько голосов поддержали первого певца. В начальное древнее время жил Эмир. Земли тогда не было. Не было неба, ни морского песку, ни холодной волны. Трава не росла. Всюду бездна зияла, отборы рожденные подняли почву, и вместе устроили Мидгард прекрасный. Грел с полудня луч солнца соленые камни, и травою зеленой земля поросла. Совершенно неожиданная здесь и сейчас песнь свандов, пришедшая из седой эпохи смутного времени, а может и еще раньше, до катастрофы, удивительным образом вплелась в узор полотна, который плели боги нынешней ночью. Прибытие на Маркланд, изматывающая пробежка, дурацкая забава с козлом, и прорицание Вильвы, повествующие о начале и конце мира, мира, бывшего до катаклизма, мира, который не дождался Рагнарёка, однако все равно погиб из-за катастрофы. Академия, наш Рагнарёк, внезапно подумал Хельг, конец привычного мира для каждого птенца, и не каждому суждено его пережить. Арч ушел, Рунольф и Катайр забрались в палатку спать, Свальд отлучился в сторону леса по нужде, Фридмунд умчался смотреть на танцы девчонок, Сигрид явно вознамерилась выжать из курсанток все соки, и пляска все еще продолжалась. Ну и правильно, ни одному же Хрульгу над подопечными издеваться. Солнце черно, земли канули в море, звезды срываются вниз, с вышины. Пар всюду пышет, и, жизни питатель, лижет все небо жгучий огонь. Лает пес гарму пещер Гнипахиллира. Узы расторгнуты, вырвался волк. Много я знаю, вижу я, вещая, грозно грядущий жребий богов. Знаю я, вижу, как снова возникнет, вновь зеленее, из моря земля, бьют водопады, орлы за добычей, станут к водам на лету припадать. Хельг смотрел на затухающий костер, спать не хотелось, гремевшая в несколько глоток песня уже подходила к концу, возрожденный мир начинал все сначала. А сможешь ли ты, Хельг, когда завершатся 5 лет Академии, когда ты достигнешь своей цели, сможешь ли ты начать все сначала? Сможешь возродить разрушенный мир? Лис вздохнул. Неправильный вопрос. Ему нечего возрождать. Академия для него не Рагнарёк, а лишь начало последней битвы. Он здесь потому, что собирается уничтожить весь существующий миропорядок. По крайней мере, попытаться. Вижу чертог, затмевающий солнце. Золотом крытый, украсил он Гимли. Только достойные там обитают, в вечном блаженстве жизнь проводя. Сходит тогда для суда высочайшего, мощный властитель в мир с высоты. На этом месте песнь закончилась. Распевавшие прорицание сванды замолчали, начали расходиться по палаткам вслед за своими северными, южными и восточными товарищами. Лис усмехнулся. Жрецы хорошо поработали, убрав из общедоступных источников последнюю строфу прорицания. Сходит тогда для суда высочайшего мощный властитель в мир с высоты. Эти строки, как возвестил храм, есть прямое указание на бога солнца и его потомков, указание на конец старой темной истории, не знавшей все отцы и закончившейся катастрофой, и начало новой, осиянной благодатью бога над богами. Мол, древние если и не знали об истине, то предчувствовали ее, и мало кто сейчас знает подлинную концовку, настоящую последнюю строфу. Темный дракон, чешуею сверкающий, снизу, с утесов полночных летит, Нидхёгг умерших уносит под перьями. Скрыться теперь мне время пришло, как раз в духе древних свандов. Родился новый дивный мир, но не за горами свары, обиды, распри и убийства. Новый виток, новый поворот колеса, все того же старого и скрипящего колеса от телеги мира. Поворот, ведущий к новому Рагнарёку, к новому катаклизму, как бы ни старались люди и боги. Ничего нет нового под небесами, говорят чжены. Наверное, правильно говорят. Хельг поворошил палкой затухающие угли. Взметнувшиеся искры осветили вернувшегося Фридмунда, с фингалом под глазом, но довольного. Рыжего прямо-таки распирало от гордости, будто он только что завалил Сигрид в поединке один на один и постриг кнут с Даттир налыса. Кнультсон испытующе уставился на Хельга, ожидая расспросов, однако лис уже собирался спать и лишил одногруппника удовольствия похвастаться своими невероятными подвигами. Сообщив Фридмунду, что как последний отходящий ко сну он теперь должен погасить костер, Хельг залез в палатку. Спать он ложился, предварительно полностью одевшись. В мундирах дрыхли и остальные члены группы 2-13. Наверняка все парни сегодня, если и не оделись перед сном, то, по крайней мере, приготовили одежду так, чтобы было можно быстро обрядиться утром. Повторно оказаться в дураках перед новым испытанием никто не собирался. Хотя Хрульк попыталась сформироваться какая-то мысль, но было поздно. Навалилась ждавшая уже довольно долго усталость, и Хельг заснул. И самое приятное, ему ничего не снилось. Альдиссурдсдаттир. Лагерь сверху походил на поле для чжанской игры го. Черные пятна кострищ, пожухлая трава вокруг. Широкие полосы разнотравья делили долину на почти правильные четырехугольники. То тут, то там среди пожелтевших и скрюченных стеблей проглядывали молодые изумрудные ростки. Осенние ветры оборвали листву, и зимний лес стоял нагим, как и положено лесу зимой. Редкие пожухлые листья и зеленые сосны не в счет, а трава не хотела умирать. Альдис швырнула свою поклажу у почерневшего прошлогоднего кострища, над которым уже стояла Томика. За ней подтянулись остальные девчонки со спальниками. Справа и слева кипела работа. Сокурсницы занимались кострами, ставили палатки. Из леса уже доносился стук топора, над поляной летали короткие деловитые приказы. «А ведь они сделали это», — подумал Альдис. За полгода Сигрид и наставники превратили разношерстных девчонок в будущих солдат, умеющих выполнять приказы и соблюдать дисциплину. То ли еще будет. «Если вы хотите стать большим, чем вы есть, вам придется измениться», — частенько повторял Торвальд на своих уроках. Обычно девушка пропускала эти слова, как и многие другие поэтические метафоры, которыми любил щегольнуть Эльдри. «Мы уже изменились. Кто-то больше, кто-то меньше. Мы будем меняться дальше. Нас будут менять, как кузнец кует клинок, как камнерез обтесывает кусок мрамора. Не беда, если несколько заготовок расколется. Всегда можно взять новый кусок, но некоторые вещи все же не менялись. Полувзвод, слушай мою команду». Томика попробовала скопировать интонации Сигрид. Получилось неубедительно. «Занимаемся местами для ночевки, потом костром, сейчас начнется». Словно в ответ на мысли девушки Сольвик фыркнула, нарочито громко, чтобы, не дай всятец, кто-нибудь не подумал нечаянно, что она согласна с Накамурой. «У тебя совсем мозгов нет, сначала всегда занимаются дровами. Пока мы будем тут копаться, в лесу стемнеет, Синдзимая», не выдержала белая хризантема. «У тебя мозгов никогда и не было, Канаяра». Томика идеально говорила по-свански, но ругаться предпочитала на родном языке. В последние недели Альдис сильно расширила свои познания в оскорблениях на Ниранском. Такаси такому не учил. Да сколько можно? Кто-то должен прекратить это. Разнимая ссоры братьев, нянюшка любила повторять: кто умнее, тот и уступит. Если верить ей, получалось, что ни Сольвик, ни Томика умом не блистали. Смотреть на скандалисток, а тем паче слушать ругань, было противно. Девушка опустилась на тюк, угрюмо поворошила палкой прошлогодние угли. Выжженная земля и утоптанный пятачок вокруг нее свободны от травы. Словно еженедельно на поляне собиралось по полсотни птенцов, не оставляя сорнякам ни единого шанса. Мальчишеский лагерь за холмом сейчас пустовал. Сразу по прибытии Вальди увел свою роту по песчаному пляжу. «Не смей спорить с приказами командира. Из тебя командир, как из навоза инхерий. Песчаный берег означает мелководье. Будь Маркланд обычным островом, вокруг него колыхались бы водорослевые плантации и сновали фермеры в легких лодках. Скучаешь по родному навозу, селедочница? Не, когда такая куча навоза командовать пытается, скучать некогда. Как же они обе достали со своим высокомерием, нетерпимостью и эгоцентризмом. На ближайшие недели курсант Накамура, ваш командир, другого не будет. Учитесь побеждать с таким. Но что я могу сделать? Учитесь побеждать. Удобно притворяться, что от Эльдис ничего не зависит. Самоустраняться во время скандалов, делать вид, что происходящее не имеет к ней отношения. А еще потом жаловаться Сигрид. Ах, какого плохого командира вы мне назначили, сержант. Очень удобно. Удобненько. По-рабски удобненько так. Словно это чья-то чужая жизнь, над которой Эльдис не властна. Словно не от нее зависит, что сделать и что сказать. Потерять инициативу, уступить, возможно, самое важное дело в своей жизни кому-то другому, и не кому-нибудь, а двум дурочкам, для которых гонор и желание настоять на своем важнее всего на свете. Ради чего? Почему? Потому что она не хочет побеждать вместе с Томика и Сольвик, а всятец, из-за какой малости иногда мы разрушаем все, чем жили и о чем мечтали. Я делаю это не для Томика, я делаю это для себя. Альдис встала. Я поставлю палатку, Томасан. От уважительного обращения к Томика во рту появился кислый привкус, словно пришлось разжевать горсть неспелой клюквы. Сольвик на ее маленький демарш не обратила внимания, а вот Томика подавилась заготовленной репликой и уставилась на девушку во все глаза. Наверное, если бы Альдис ударилась о землю и обернулась белой чайкой, у Неранки и то был бы менее изумленный вид. Учитесь побеждать. Да учусь я, учусь. Из сумерек вынырнули Бранвин и Тири, помогая освободить непромокаемое кожаное полотнище от веревки. До этого они всего один раз устанавливали палатку, и Альдис, как и другие девчонки, пока путалась в завязках. Сольвик еще что-то доказывала, по привычке мешая дельные советы с оскорблениями, но Накамура помотала головой, словно избавляясь от наваждения, бросила в сторону Свантки короткое «заткнись» и присоединилась к остальным. «Тири, держи этот край, ты, Альдис». Она с некоторым усилием выговорила имя сокурсницы, словно ей тоже непросто было его произнести. «Тяни на себя». «Не так надо, бестолочь», снова влезла Сольвик. «Сначала надо срубить шесты». И снова оказалась права. «Стойки необходимы. Без них палатку можно растянуть, но не закрепить. Без селедочников разберемся», отрезала Томика. «Бранвин, ты тоже тяни на себя. Учитесь побеждать, курсант Сурцдоктир». Когда над морем встала низкая, одетая в пурпур луна, все было готово. Сигрид построила подопечных, объявила, что ждет их через 2 часа на этом же месте, а пока курсантки свободны, и куда-то ушла. Ее уход послужил сигналом. Пожалуй, впервые за те месяцы, что птенцы провели в академии, им довелось вкусить пусть относительной, но свободы, и ее хмельной вкус опьянил девчонок. На Виндерхиме у первокурсниц тоже бывало время, не занятое муштрой или уроками, но предполагалось, что эти часы они тратят на повторение и закрепление материала, самостоятельную работу или сон. Да и в любом случае рядом всегда присутствовал кто-нибудь из старших. Оставшись в одиночестве, строй мгновенно превратился в орду хохочащих, кувыркающихся, гикающих подростков. Восторженные разноголосые вопли летели в небеса, пугая ночных птиц и летучих мышей. Полная луна в ужасе спряталась за тучу и лишь изредка косилась оттуда на творящееся непотребство. Минут через 10 восторги поутихли, и девчонки разбрелись кто куда. Альдис, к своему стыду, не удержалась и тоже приняла участие во всеобщей вакханалии праздника свободы. Ее торжествующий клич звучал в унисон с другими голосами. И то, что она не стала крутить колесо или кувыркаться вокруг костра, еще не значило, что ей не хотелось. Горьковатый дым, сырая роса, россыпь крупных звезд в небе, холод надвигающейся зимней ночи и оранжевые искры над костром. Свобода. Она ушла от поляны, нарочно тайком, чтобы не попасться на глаза кому-нибудь еще из подружек. Эта ночь была такой живой, такой пронзительно, невозможно настоящей. Ее надо было прожить в одиночестве. Обойдя поляну вдоль кромки леса, Альдис проигнорировала широкую, нахоженную тропу, уходящую к берегу моря. Там было слишком людно и шумно. Хотелось тишины. Она свернула в распадок, покрытый редким раскидистым кустарником. Здесь тоже была тропинка, едва заметная, почти заросшая, слегка извиваясь, она уводила все дальше от лагеря. Звонкие голоса за спиной стали тише, потом вообще растворились в молчании леса. Темнота медленно заливала лог, только звезды и полная луна дарили острову свой неверный, скудный свет. Кустарник не знал, что наступила зима, или не собирался сбрасывать наряд из-за таких мелочей. Его крупные мясистые листья в форме звездочек в темноте казались черными кляксами. Под одной из таких клякс Эльдис обнаружила пригоршню кисловатых плодов. Чуть подслащенный компот из этих ягод в академии почти каждый день подавали к обеду. Разжеванные ягоды оставили во рту терпкую горечь, а мелкие косточки противно застряли между зубами. Тропинка терялась в темноте. Девушка уже подумывала повернуть обратно. Очень уж не хотелось заблудиться в ночном лесу, когда ноги сами вынесли ее к подножию холма. Там, наверху, чернели силуэты раскидистых сосен, похожих на чеженские зонтики. «Посмотрю сверху на долину и сразу обратно», — решил Альдис. Это не было такой уж хорошей идеей. Кусты, не те, что с зелеными листьями, другие, по пояс, без ягод, но усеянные колючками, вцепились в одежду и волосы незваной гостьи, словно вознамерились пасть смертью храбрых, но не пустить ее в святая святых леса. Когда девушка прорвалась сквозь строй безмолвных воинов, в битву вступил обманщик мох. Зеленый встрепанный ковер скрадывал неровности склона, прятал ямы и выступы, норовил сунуть под ноги трещину или булыжник. Иногда под сапогом что-то влажно хлюпало. Вспорхнула в траве разбуженная птица. Взлетела, закружилась над головой, горестно жалуясь сородичем на коварного человека, пришедшего по ее птичью душу. Подъем закончился неожиданно. Альдис прошла еще несколько шагов к самому обрыву. Весенние ручьи промыли на вершине холма небольшую впадину, защищенную с трех сторон от ветра. Ноги по щиколотку утонули в сухих иголках, Высохший ствол сосны превратился в скамейку. Отсюда были видны костры в долине, десяток оранжевых огоньков. Иногда ветер доносил отзвуки голосов или запах дыма. Остальное, небо, горы, море, все терялось в ночной темноте. Стыдливая луна, кутаясь в обрывки облаков, рисовала торопливые наброски, очерчивала светом силуэт, чтобы тут же стереть или исказить до неузнаваемости. Красиво. Если не смотреть вниз, можно поверить, что ты один в целом мире. Один, как тот первый человек у начала начал, истоков времени. За вами точно не следили? Спросил кто-то прямо над головой. Это смешно, Ван, откликнулся его собеседник голосом Сигрид Кнутсдоттир. Кто мог за мной следить? Одна из девочек. Расслабься, здесь никого, кроме нас. Двое стояли прямо над убежищем Альдис. Уважаемый, легко говорить расслабься, заныл первый голос, мужской, высокий и нервный, с еле уловимым чеженским акцентом. Ведь это ничтожный Ван рискует карьерой ради чужой прихоти. Чушь, я рискую гораздо больше, и ты это знаешь. Девушка огляделась. Спуститься прямо здесь мешал обрывистый, почти отвесный склон. Чтобы уйти, нужно сначала подняться, немного, как раз до того места, где находились Сигрид и ее трусливый собеседник. Сейчас они не могли видеть Альдис, густая тень надежно скрывала ее присутствие. Но стоит курсантке подняться, как лунный свет выдаст ее. Уйти незаметно никак не получалось. Встать во весь рост и пройти, не прячась, Сигрид никогда не поверит, что Альдис здесь случайно. Ван умирает от любопытства. К чему все эти тайны? Ответьте, любезная Хайга, не называй меня этим именем. Нижайше прошу прощения, если из-за глупости своей Ван обидел вас. Но почему не называть? Ван слышал, как Ингирит и Вальди. Им, можно. Тебе, нет. Почему почтенная воительница так нелюбезна с Ваном? Ван рискует, обманывает руководство, тайком пробирается на этот холм ради встречи с дочерью Кнута, а получает лишь попреки и резкие слова. Ай, как больно и горестно Вану слышать все это. Когда я убила рысь, ты сказал, что навеки мой должник. В голосе женщины лязгнул металл. Или хочешь отречься от своих слов? Как же неудобно получилось. Альдис подползла к краю обрыва, чтобы убедиться еще раз. Была бы под рукой веревка, можно было прискнуть. А так слишком опасно и слишком шумно. Нет, нет, Ван помнит, все помнит. Благодарность Вана глубже бездонного северного обрыва и безмерней милости в сердце. Но сознает ли уважаемая Сигрид, какой у нас режим секретности? Если храмовники хотя бы заподозрят о нашей встрече, они выпотрошат мозги Вану и сожрут печенку. У тебя всегда была склонность к нездоровым преувеличениям. Да, сожрут печенку. Да-да. И ладно бы только Вану, невелика потеря, кто будет плакать о бедном технике. Но жрецы не знают меры в своем рвении на службе Всеотцу и Канунгату. После того, как они проделают все это с бедным Ваном, они возьмутся за прекрасную Сигрид. Ван, конечно, постарается скрыть, с кем он встречался, но разве сможет бедный техник достойно выдержать пытки и допросы? Увы ему, я знаю, ты можешь долго ныть. Давай к делу. Смелый Сигрид легко говорить «давай к делу». Она живет далеко и не знает, какие порядки на Маркланде. Ван живет на Маркланде, Ван знает. Здесь творится история. Мне все равно, какие истории здесь творятся. Меня не интересуют тайны Канунгата и храма. Ван озадачен. Если мудрой Сигрид не нужны тайны Канунгата, а воистину мудрым можно назвать человека, который не гонится за ними, то к чему ей потребовалась такая секретность от Вана? Рагнар Иварссон по прозвищу Тар. Мужчина изумленно охнул и умолк. Почти минуту было тихо. Ты знаешь это имя? Нет, врешь. Нет, нет, Ван ничего не знает. Голос истерически взлетел на пол октавы. Рассказывай. Нет, шорох. Недолгие звуки борьбы. Рассказывай. В голосе ротной с хрустом сталкивались льды Нифльхейма. Нет, можете меня убить, если хотите. Теперь мужчина хрипел, словно что-то мешало ему говорить и дышать. Что-то вроде стальной хватки на глотке. Но, как ни странно, в его речи неожиданно прорезались решительность и твердость, не звучавшие ранее. Бесстрашная Сигрид спасла жизнь Вану, и Ван помнит об этом. Но сколь короткой и полной страданий будет жизнь Вана, если в желании облагодетельствовать спасительницу бедный техник станет слишком разговорчивым. О, недолгой, очень недолгой. И конец этой жизни будет гораздо мучительнее, чем от когтей зверя или рук безжалостной Сигрид. Ван глуп, но он знает, нельзя болтать о тайнах, к которым даже не имеешь доступа. Молчание потом хриплое. Прекратите, вы же не будете меня убивать, ты можешь ошибаться насчет мучительнее. Моя подготовка включала в себя изучение пыточных методик твоего народа. Сначала была тишина, словно человек сверху пытался осознать сказанное. Затем истошный вой по Амаагеетии раскатился по окрестностям. «Зачем так орешь? Мы еще даже не начали». Чжан заплакал. «Знаешь, в моей жизни было всего три поступка, которых я стыжусь. Один из них – смерть матери Скёбгер. Твоя никчемная жизнь этого не стоила. Пожалуйста, не надо. Отпустите меня. Если отпущу, ты побежишь к храмовникам», – ровно сообщила женщина. «Есть только два способа заставить тебя молчать. Один – убить. Второй – заставить рассказать все, что знаешь. Я попробую оба, по очереди». Снова истошный вопль. «Ты нытик. Я знала 15-летнюю девочку, которая терпела подобное с большим достоинством. Рассказывай, меня будут искать», — прорыдал Чжан. «Я отмечен соматиками». «Ты шел», — споткнулся, размозжил голову о камень. «Чжанские пытки не оставляют следов. Рассказывай, Ван, то есть я сказал, что иду навстречу с тобой, миллиметров. Фидиху сказал, врешь». Долгий протяжный стон, мир перевернулся. Там наверху, прямо над головой Альдис, Сигрид пытала человека. «Ладно, ладно, я скажу, не надо больше, пожалуйста, говори, это связано с проектом Берсерк, я один раз случайно услышал, это не мой уровень допуска, один раз случайно услышал и так хорошо запомнил, не надо больше, я подслушивал, было интересно, что ты услышал, дословно». Чжан забормотал что-то на своем языке. «Кто это говорил?» «Пресветленные небесного ока, один, Чжан, второй, Пхат, их имена, не знаю. Нам не говорят, ничего не говорят, я только техник, Ван только техник, я не знаю». «Да, похоже, ты рассказал все, что знал, а теперь, не убивай меня, Сигрид, пожалуйста, не убивай, я буду молчать, успокойся». «Конечно, ты будешь молчать, иначе храм узнает, что ты вынюхивал его секреты, а потом все рассказал, стоило погрозить пальчиком. Ты будешь молчать, молиться всеотцу, чтобы храм ничего не заподозрил, и держать меня в курсе». Над головой раздался звук, как будто что-то упало. Мужчина стонал, охал и жаловался. Женщина молчала. «Добрейшая Сигрид, так нечестно. У меня все болит. Не все. Не знаю, кто платит ловкой Сигрид, но раз уж Ван поделился сведениями, Ван тоже хочет свой кусок пирога. Мне никто не платит. Не, Вана так просто не проведешь». Едва Чжан удостоверился, что убивать его не будут, как плаксивые нотки в голосе сменились на требовательные. «Зачем бы иначе хитрейшая Сигрид лезть в это дело? Оно дурно пахнет, очень дурно. Ай, коварная Сигрид обманула бедного Вана. Говорила, что не интересуется тайнами Канунгата. Ван хочет свою долю. Уходи с отвращением», сказала Сигрид. «Или я передумаю». Знает ли Сигрид, что осведомителей полезно подкармливать? Ван помнил об этом, когда согласился на встречу. Он надеялся, что и мудрая Сигрид помнит. «Убирайся». «Ладно, ладно, отпусти, я все понял. Уф, спасибо, я пойду, иди». Альдис дождалась, когда они оба ушли, для верности выждала еще минут 10 и только тогда припустила в сторону лагеря. От подслушанного разговора кружилась голова. Разум протестовал, отказывался признать за истину то, что произошло на холме. «Сигрид Кнутсдоттир шпионит против Канунгата? Ха, три раза ха, этого не может быть, потому что этого не может быть, никогда». Память услужливо подсунула письмо, переданное с незнакомым Гальтом. Что было в том послании? Образ совершенного воина рассыпался на глазах. Кому вообще можно верить, если такие, как Сигрид, предают? Она не заметила, как добралась до лагеря. Ноги сами находили дорогу, пока мысли снова и снова возвращались к услышанному. Может, все это просто большая ошибка? Может, есть другое объяснение?